говорил: «И Иерусалим, и прочие святые места отдал Бог варварам-туркам, отняв у христиан за их суеверие, что они поклоняются гробу Господню. Того же надеется и русскому государству, идолопоклонствующему суеверием. Кабинет — раскольщиком прибежища и заступления. Сколько людей переказнено, а воровство не убывает. Совесть в людях незавязанная. Надобно обучать через школы, и оттого познают Бога, и что есть грех, только без денег всего сделать нельзя. А инструмент железный невелика диковинка. Дать 2 гривны? Феодосий винился в одном, отвергал другое, клялся, что забыл, говорил ли третье, обвинял своих сочленов, на него доносивших, писал императрице: «Никогда в доме вашего величества и нигде слов, касающихся до высокой чести вашего величества и до целости государственной, не говорил. И если говорил, то для чего архиепископ Псковский не засвидетельствовал в то время обретающимся людям, которых была полна палата? А что сенатские члены на святой неделе трактованы, а синодские нет, то и сам его преосвященство говорил. В синоде по разным временам говорил я с пререканием, что синоду много противников, и труд духовных персон тщетный, а других слов истинно не помню. И если б неумеренные мои в святом синоде какие слова были, для чего святого синода слышавшие члены тех слов в протокол не велели записать? Но когда увидали за преступление мое о негодовании на меня вашего величества, тогда изволили доносить». Но Феодосий сам хорошо знал, сколько он нажил себе врагов и как ему трудно оправдаться. Он обратился к герцогу Голштинскому, через него послал просьбу императрицы: «Хотя, великая моя, пред вашим величеством вина недостойно меня сотворила, всякого прощения и помилования, однако, уповая на великое ваше величество, всем виноватым изливаемое милосердие, сим моим всенижайшим доношением паки без извинения, ради вручителя вашему величеству сего доношения, все дрожайшего зятя вашего и всей государской высокой фамилии, и ради вечного поминовения блаженные и вечно достойные памяти императорского величества, всенижайше прошу милостивейшего прощения и помилования. А ежели вашему величеству сумнительно прежняя моя и нынешняя к вашему величеству убогая верность и услуга рабская, то сим моим доношением подтверждаю така, что по кончине императорского величества добрым и согласным советом Всевышний сделал и все верные подданные вашего величества присягою утвердили, в которой по чистой моей к вашему величеству и к отечеству верности не остался и я убогой, но прежде всех оную учинил и подписал, то и содержать ту мою присягу до кончины жизни моей чуся непременно. Вашего императорского величества всеподданный и всенижайший молитвенник, всеблагожелательный, виноватый Феодосий, архиепископ Новгородский, 30 апреля 1725 года. Но открылись другие вины. Гонитель суеверий забирал иконы из церкви, обдирал с них оклады и сливал в слитки, отбирал церковную серебряную утварь, колокола и прочие церковные имения и употреблял на свои домашние нужды. Распилил образ Николая Чудотворца в Никольском монастыре, что на столпе. 11 мая состоялся приговор. Императрица, слушав подданных на новгородского архиерея Феодосия в церковных его противных поступках доношений и подлинных доказательств синодальных членов о непотребных его продерзостных и непристойных словах, и его архиерейских двух повинных руки его писем, в которых приносил вину свою точию в некоторых малых продерзостях, а в самых важных делах запирался, и его Феодосиевых на вопросные пункты подписанных ответов, которыми себя признал и рукою своею под каждым пунктом вину свою подписал, указала: «Понеже он, Феодосий, за те учиненные его к Церкви Божией и указом их величеств противности и непристойные слова довелся смерти, но ее величество для поминовения его величества во всем государстве к винным показанной высокой своей милости и его Феодосия лишить и смертью казнить не указала, а повелела от синодского правления Новгородской епархии и архимандрии монастыря Александровского его отрешить и сослать его в дальний монастырь, а именно в Карельский на устье Двины, и содержать его там под караулом неисходно, и давать ему на одежду и на пищу по 200 рублей на год. Бывшего синодского обер-прокурора Ивана Болтина послать к делам в Сибирь, а старца Варлаама Овсянникова сослать в Соловецкий монастырь в братство». Болтин был наказан за то, что не доносил на Феодосия по должности своей и в допросах не объявил того, что после засвидетельствовано всеми синодальными членами. Потом нашлось еще несмотрение по должности, не означенное в указе, за которое его велено немедленно отправить в Сибирь и к делам не употреблять. Приговор бывшему новгородскому архиерею Федосу был обнародован торжественно с барабанным боем. Иностранцы удивлялись, что никто не жалел об осужденном. Напротив, все знатные и незнатные говорили, что с ним поступлено слишком милостиво. В октябре 1725 года объявлено было во всенародное известие, что Синод узнал о новой вине плута Федоса. В 1724 году он приказал синодскому секретарю Герасиму Семенову написать форму присяги императору и прибавил, чтоб и его духовные присягали по такой форме, также и собственной моей правильной власти великому господину, святому правительствующего синода вице-президенту, преосвященному Феодосию, обязуюся во всем по должности моей верен и весьма покорен быть, и все до его архиерейской части принадлежащее по последней моей силе умножать и охранять». В августе 1726 года Екатерина дала указ графу Толстому с товарищами, следовавшими дело Феодосия, имеющиеся в Новгороде, в архиерейском доме у чашника, да в Санкт-Петербурге у казначея Феодосия серебро, жемчуг, каменье, облачение, церковные книги, колокола, посуду медную и оловянную, лошадей и рогатую скотину, что отбирал в новгородский архиерейский дом без указу нашего, бывший архиерей Федос и судья Андронник из соборной Софийской церкви и из монастырей, что ныне из тех вещей по исследованию дела за продажами и за расходами имеется налицо, велите отдать все, что откуда было взято по росписям, именно с расписками».